Глава третья. Второй зал оказался в разы больше предыдущего. Но оно и понятно, ведь омерзительная туша, которая его занимала, не смогла бы разместиться иначе. «Поздоровайся с Касталой», — ехидно произнесла Пафия. «Вот такая она на самом деле». «Серьезно?» — я даже попятился от неожиданности. «Ну как?» «Ты же забрал ее силы», — напомнила моя суккуба. «Еще и прихвастнул». «А ты злопамятная стерва». «Приму это за комплимент». Удивляться было чему, ведь та обольстительная офисная профурсетка, а как еще мне назвать суккуб, если в них это заложено природой, превратилась в огромнейшую крысиную матку и казалась настолько мерзкой, что даже меня чуть не стошнило. Точнее, мое новое тело, оно все же было намного слабее моего предыдущего. Толстая, нет, жирно облезла тварь из серой кожи, покрытой гнойными волдырями. Маленькие глазки впились в меня с такой яростью, что могли бы разорвать на части, если б ее взгляд обладал подобными способностями. Стоило мне только ворваться в зал, как крыса истошно завопила. Либо звала на помощь своих прислужников, их, кстати, не осталось, либо прищемила обгрызенный хвост. Но в любом случае меня это не волновало. И лишь зловонное дыхание, которое ударило в нос, заставило на мгновение усомниться, что я справлюсь с такой гадиной. «Серьезно?» — удивилась Пафи. «Ты ее боишься?» «Я боюсь, что не смогу подойти ближе, так как меня даже здесь выворачивают наизнанку». Процедил сквозь зубы, так как не желал их даже разжимать. «Да брось!» — воскликнула моя суккуба. «Ты и так ведь в в грязи. Чего бояться-то?» «А ты умеешь подбодрить». Прошипел я и направил на противницу сияющую арматуру. «Ладно, давай покончим с этим». Кастала, о красоте которой напоминали лишь ошметки, без сомнения, дорогого костюма, вновь издала пронзительный писк, от которого у меня на миг заложило уши. Но я лишь поморщился, а уже в следующее мгновение отскочил вправо, припав на колено. В темноту туннеля, откуда я явился, улетел сгусток какой-то белой слизи. А следом за ним еще два. Кастала решила атаковать первой, что было вполне логично, но глупо промахнулась. Видимо, я слишком много забрал у нее энергии, раз она даже прицелиться нормально не может. «Что это за гадость?» — мысленно обратился к своей помощнице. «Поверь, тебе лучше не знать». Ехидно отозвалась та, и я поймал себя на мысли, что полностью с ней согласен. От такой вонючей крысы, как Кастала, ничего хорошего ожидать не стоит. Ладушки, погнали. Внутри меня будто взорвалась бомба. Силы наполнили тело новой волной, и я сам не заметил, как взвился воздух. Мимо пролетали все те же молочно-белые комочки, но мне каким-то чудом удалось от них увернуться. Арматура в моих руках вспыхнула настолько ярко, что озарила фиолетовым светом все вокруг. Кастала испуганно запищала, пытаясь прикрыться короткими лапками, но даже это ей не удалось. Она была настолько жирной, что не могла нормально двигаться, лишь сидела, облокотившись о стену, и швыряла в меня гадость. «Давай!» — пронзительно закричала в голове Пафи. Мощный поток магии обрушился на мою противницу, разрубив мягкую тушу пополам. Я приземлился на ноги, но тут же поскользнулся на крови и чуть было не рухнул на пятую точку. Но в последний момент удалось удержать равновесие, хотя все равно попытки устоять выглядели со стороны довольно глупо. «Хорошо, что никто не видит», — промелькнула шальная мысль. «А как же я?» — хихикнула Пафи. «Ты сейчас как корова на льду». «Вижу, ты начинаешь прокачивать свой словарный запас благодаря моей памяти», — хмыкнул я вслух. «Не благодарите». «Ой, все». Наверное, в тот момент она обиженно отвернулась, сложив ручки под грудью. Но меня это уже не касалось. Я повернулся к поверженной противнице и удивленно уставился на разрубленную тушу. «Эй, красотка, как мне удалось это сделать?» Обратился я к Пафи, переведя взгляд на арматуру. «Это же не меч из аниме, чтобы так орудовать». «Не меч», — согласилась суккуба. «Но благодаря твоей силе любой предмет может превратиться в смертоносное оружие. Конечно, если ты научишься управлять магией, что я тебе подарила». «Подарила?» — вновь передразнил я. Можно подумать, у нас с тобой был выбор. Ты умирала, а пацана так вообще застрелили». «Прекрати», — пробубнила та. «Я, между прочим, могла и крысками питаться на свалке, но выбрала тебя». «Какая честь!» — выдохнул я, но спорить не стал. Что-то привлекло меня в охладевшем теле крысиной матки. Посреди кишок и темной слизи явно блестело нечто. Я осторожно подошел и просунул руку в слизкие внутренности. «Ой, фу, Максимка!» — возмущенно простонала Пафи. «Как же это неприятно, наверное!» «Ты видела мою прошлую жизнь?» Просто ответил я. «Знаешь, что я не особо брезглив. Осталось только это тело натренировать». Тихо отозвалась Суккуба, а потом с некоторой дрожью в голосе. «Ну да, ты тот еще сукин сын». А через секунду я выудил наружу самый что ни на есть золотой ключик. Словно в сказке про Буратино. Тонкий, размером с ладошку и сердечком на одной стороне. «Серьезно?» Мои брови взлетели на лоб. «Ключик от ее сердца». «Если быть точным, то и из ее сердца», — пояснила Пафи. «Помнишь, я говорила, что выбраться отсюда может только хозяйка подземелья?» «Допустим», — кивнул я. «Поздравляю, Максик, теперь эта хозяйка ты». «Издеваешься». «Очень хотелось бы, но нет. Ты же понимаешь, что для открытия врат всегда нужен ключ. И он есть у каждой из нас. Но теперь он твой, как и это подземелье». «О как!» Я осмотрелся, но уже по-хозяйски. «А вот это реально достойно уважения. Чего ж ты сразу не рассказала?» «Ты сам просил по ходу дела». В который раз надулась Суккуба. «Вот и говорю постепенно». «Ладно, ладно», — примиряюще произнес я. «Так что теперь делать? Куда двигаться? Как этим всем распоряжаться?» И тут меня осенило. «А если здесь остались крысы? Они ж могут напасть из-под тишка». «Могут», — согласилась Пафи. «Но тебе не обязательно сейчас бегать по всему подземелью и выискивать их. Они в любом случае появятся опять». «В смысле?» — не понял я. «А на кой ляд я тогда их убивал?» «Чтобы пробиться к Кастали», — ответила Суккуба. «Она, кстати, тоже возродится, но уже без прежних сил и ключика, поэтому останется здесь навсегда. Ну, если ты не решишь ее выпустить». «Либо пока она не убьет меня». Пробормотал я, двигаясь к туннелю. «Либо так», — отозвалась Пафи. «Но в любом случае это будет не скоро. К тому же Кастала была слаба сегодня, и ты ее одолел. А когда она возродится, то ты будешь в разы сильнее и сможешь подчинить ее себе». «Ага, тоже полезная информация. Что еще?» «Еще тебе предстоит сделать выбор. Либо запечатаешь это подземелье навечно, либо присвоишь его себе и сможешь пробираться сюда в любой удобный момент». «Понял. Но второй вариант мне нравится больше». Я вернулся в первый зал и удовлетворенно хмыкнул. Крысиные тушки за время нашей борьбы с Касталой успели испариться вместе с кровью и другими неприятностями. Стены и пол вновь были чистыми. «Я ведь могу использовать это место как склад, верно?» «Хорошая мысль», — ответила Пафи. «Но есть несколько нюансов. Если крысы вернутся, то могут все здесь переломать и погрызть. Да и моя сестра не будет в восторге, если из ее дома сделают кладовую». «Теперь это мой домик», — произнес я ледяным тоном. «И ей придется с этим мириться, если хочет жить». «Кстати, насчет этого. Ты вряд ли сможешь убить кого-то из нас. По крайней мере, на данный момент». «То есть мне надо прокачаться?» «Именно. И я тебе в этом помогу». «Хорошо. А сейчас мне бы вернуться в реальность, а то вонь слишком невыносима». «Тогда прими ключ и можешь быть свободен». «Принять?» Я посмотрел на золотой предмет и пожевал губами. Знал бы я, как это делается. Но стоило подумать о том, что я готов стать новым хозяином данного подземелья, как ключик ярко вспыхнул и моментально нагрелся. Я вскрикнул от боли и неожиданности, взмахнув рукой, но ключ не собирался улетать. Наоборот, он скользнул выше и прилип к запястью, обжигая его диким жаром. «Да чтоб вас!» — зло закричал я, прыгая по пещере, но сбросить золото не получалось. Однако все прошло столь же быстро, как и началось. Через несколько секунд боль схлынула, а ключ исчез. Но вместо него на внутренней стороне руки остался небольшой шрам. Всего лишь горизонтальная черточка, но раньше ее точно не наблюдалось. Я был в этом уверен. «Это он?» — обратился к своей спутнице. «Да, теперь ключ в твоем сердечке, мой дорогой», — ласково произнесла Пафи. «Очень смешно», — фыркнул я и посмотрел на ближайшую стену. Стоило вскинуть руку и подумать о той свалке, где я очнулся, как на каменной поверхности вспыхнул алый вихрь и моментально превратился в портал. Что ж, пора во всем разобраться. Должен признать, что вонь свалки по сравнению с крысиной кажется дивным ароматом. Ну, возможно, я утрирую, но вы меня поняли. «И что теперь, подруга?» — спросил я Пафи. Суккуба в тот же миг появилась передо мной все в том же обличье. Крылата, рогата, серая и обнаженная. «А что ты хочешь, мой хороший?» — игриво переспросила она, облизывая губы. «Для начала, чтобы ты прикрылась, я присел на старенький подратый диван, что так удачно оказался рядом. А чего терять, я и так в грязи во всем, что угодно». И кивнул на грудь собеседницы. «Это, знаешь ли, сбивает с толку». «Так значит, тебе нравится?» Суккуба медленно двинулась ко мне, маняще покачивая бедрами. «Пафи!» Я чуть повысил тон. «Прекрати, нам надо разобраться, во что мы вляпались». «Ладно, ладно». Она закатила глаза и провела пальчиками по обнаженному телу. Магия следовала за ее движениями. Когда суккуба коснулась пышной груди, то там появилось прикрытие. «Бронелифчик», — усмехнулся я, глядя на металлический элемент одежды, у которого в районе сосков торчали небольшие шипы. «Ничего более оригинального придумать не смогла». «И то тебе не так, и это», — возмущенно воскликнула Пафи, вскинув руки. «Хотел, чтобы я оделась, и изволь». «Уговорила. Я не собирался спорить. А теперь давай все по порядку. Для начала, кто вы такие, откуда взялись и чего хотите?» «Все не так-то просто», — пробормотала она. «Лучше тебе самому увидеть». С этими словами суккуба щелкнула пальцами. Сразу же за этим передо мной вспыхнула маленькая молния и ударила прямо в лоб. Боли я не ощутил, но вместо этого на меня обрушились воспоминания моей новой знакомой. «Ого!» — протянул я, погрузившись в них. «Наверное, в тот момент я выглядел глупо». Запрокинув голову, будто искал что-то в темнеющем небе и рыскал по нему глазами, но на самом деле все было несколько иначе. Перед моим мысленным взором предстали все суккубки, или суккубы, я не различал пол среди столь огромной толпы. Их было несколько сотен. И все собрались в гигантском подземелье, в центре которого возвышался каменный остров, а вокруг пузырилась лава. Кто-то из них летал над головами братьев и сестер, кто-то уже успел поссориться и сцепиться в драке. Другие же смеялись и что-то обсуждали. Я чувствовал, что они пришли к одной общей идее – вторгнуться в умирающий мир и прибрать весь негатив себе. Да, эти твари преисподней питались негативными эмоциями, именно это придавало им силы, позволяло свергнуть горы в буквальном смысле. Но для того, чтобы пробираться сюда, суккубам пришлось потратиться энергией. Некоторых из них пришлось принести в жертву, и судя по тому, что творилось на острове, жертвы были абсолютно не согласны со своей участью. Вот только никто не собирался спрашивать их мнение. А дальше вспышки, порталы, сотни летающих детей преисподней, тьма и яркий свет. Все настолько перемешалось, что мне пришлось на мгновение зажмуриться и мотнуть головой, дабы прийти в себя. Однако, когда они оказались в человеческом мире, в том, куда забросило и меня, то суккубы поняли, что поторопились. Мир по факту не катился в пропасть, хотя предпосылки и были. И тогда обессиленные, помимо жертв, они теряли части своих сил, дьявольские соблазнительницы решили влиться в мир людей. Должен признать, что у них это получилось просто превосходно. Похоть, разврат, насилие, грабежи, убийства – это лишь малая часть того, что они начали воспитывать в людях. Новые войны, вспышки болезней, восстания. Суккубы все сильнее и сильнее толкали мир к погибели, стремясь уничтожить его как можно скорее. Как и говорила Пафи, у каждой из них было собственное подземелье. Хозяйки распахнули их, врата и филиалы преисподней ежедневно исторгали всевозможных монстров и чудовищ. Сражаться с ними обычным людям было весьма непросто, и тогда они начали обучать магов. Со временем появились специализированные академии, где готовили охотников на монстров. Кому-то удавалось успешно противостоять нечисти и даже закрывать порталы, но было одно жирное «но». Врата исчезали, героев награждали, а суккубы продолжали жить. Они просто открывали новые врата в свое подземелье и выпускали монстров заново. А глупые смертные считали их абсолютно новыми измерениями. Вели учет, сколько миров успели отрезать от собственного, сколько монстров. В общем, дьявольские жрицы любви попросту потешались над человечками, всего лишь меняя расположение врат. Их было ровно 1000. А люди успели насчитать несколько тысяч, так как попросту не понимали, что происходит. Но в какой-то момент моя спутница решила, что мир может прожить еще достаточно долго. Сотни и сотни лет, медленно, но постоянно подпитывая ее и сестер. Как вы думаете, согласились ли те с ней? Ведь если этот мир взорвать к чертовой... Теперь это слово не искоренить из моего словарного запаса, канале. Матери, то энергия от смертей, боли и слез будет во множество раз мощнее. Суккубы станут чуть ли не всемогущими созданиями. И все же не это прельщало по феноциду. Она желала растянуть это удовольствие в мире живых, отчего среди сестер часто возникали конфликты. И вот, в какой-то момент у одной из суккуб лопнуло терпение. Она послала за Пафи своих наемников, каких-то людей в белых комбинезонах, плотно облегающих тело. Даже головы были полностью скрыты. Видимо, тоже что-то потустороннее. Тогда-то она и убежала от прежней жизни, но преследователи не отставали и через несколько недель настигли мою суккубу. Ну а дальше вы знаете. Все произошло сегодня. Так мы с ней и повстречались. Ого! Выдохнул я, когда воспоминания пронеслись в моей голове. А вы те еще суки. Кто бы говорил? Наморщила носик Пафи. С твоим посложным списком из прошлой жизни ты мог бы стать одним из нас. Возможно, лучшим. Принял бы за похвалу, если бы не контекст разговора. Я покачал головой, прогоняя остатки чужих мыслей. Получается, что среди своих ты изгой. Тебе удалось убить всех преследователей, включая Касталу, не без моей помощи. И теперь желаешь отомстить? Еще как, прошипела Пафи, сжав кулачки. Ты даже не представляешь. Я-то как раз таки и могу, усмехнулся в ответ. Но речь не об этом. Я клонил к тому, что твои сестры не в курсе, что ты жива, верно? Суккуба на мгновение задумалась. «Получается, что так». «Отлично. Этим мы и воспользуемся». Я хитро подмигнул ей. «Не знаю почему, но мне нравится твоя игра. Наверное, это потому, что умирающему мозгу сложно смириться, и он посылает мне всевозможные развлечения. Грех этим не воспользоваться». «Макс». Пафи в который раз вскинула глаза к небу. «Я же говорила, это не галлюцинация, а вполне реальный мир». «Хорошо, допустим». Я поднял руки. «Но как нам справиться с твоими сестрами? Ведь они будут сильнее, чем Кастала». «Пока не знаю». Она пожала плечиками. «Но уверена, что ты что-нибудь придумаешь. Ты ведь у нас особенный, Максик». «Да уж, особенный». Задумчиво пробормотал я, а потом вновь усмехнулся. «Боярский и 1000 чертовок. Ирония судьбы, которую заслужил наемный убийца».